вы пришли. Это ноябрьские диалоги открытой библиотеки. И без долгих, так сказать, прелюдий сразу скажу, что первая тема, мне кажется, сейчас самая важная, потому что в послевоенные времена говорили о том, что кто не был, тот будет, кто был, не забудет. И это касалось какого-то другого уголовного мира, в который перемешивается с неуголовным. А сейчас, вот недавно выяснилось, что на процессе по театральному делу Министерство культуры защищает адвокат, который обвиняется по той же статье, по которой обвиняются обвиняемые. Вот. И в судах теперь бываешь, а что фонит так сильно? И там не какие-то другие люди, а все те же самые мы. Поэтому, мне кажется, разговор о том, что такое тюрьма сейчас, что, как защитить права заключенных и как защитить наши права, это одно и то же, и этот разговор мне бы хотелось осуществить с главным редактором интернет-издания «Медиазона» и с директором «Сидящая» по фонд помощи заключенным и их семьям Ольгой Романовой. А может быть, к этому моменту мне включат микрофон. Пошли. Вы слева или справа? А кофе-то мой. Это мой. Сереж, держи. Я читала опрос. Да что ж такое? Слушайте, а можно, может, там, как-то... Не знаю. Я читала опрос, в котором, когда россиянам задавали вопрос, как вы относитесь к пыткам? Россияне говорят, плохо. А как вы считаете, вот можно пытать заключенных? Они говорят, не, ну это смотря каких. И дальше выясняется, что к пыткам на уровне следствия, на этапе выбивания показаний, особенно к пыткам по отношению к людям, о которых россияне заранее думают не очень хорошо, то есть никакой презумпции здесь не идет речь, россияне относятся, в общем, лояльно. А могли бы вы прокомментировать вот это положение и относительно россиян, и относительно того, как с таким отношением общества менять систему? Добрый день. Я совсем недавно пережила довольно, то есть, очень такой серьезный стресс, потому что покончил с собой знакомый моего друга, молодой парень, который выпрыгнул из окна, и у него осталась мама, осталась любимая девушка. Он боялся, что в отношении него заведут уголовное дело, которого не было, и боялся пыток. И только мысль о том, что его могут когда-нибудь пытать, но этого не выдержат, заставила его это сделать. Да, пытки существуют. Пытки существуют в России, они существуют в ОВД, ФСБ, они существуют в тюрьмах. Что с этим можно сделать? Можно ли каким-то образом обезопасить себя от того, что тебя пытают, унижают, бьют, лишают сна, тепла, свиданий с родными? Я думаю, да. Потому что это система исполнения наказаний, единственное ведомство, которое ни разу с его основания, будем считать это 30-й год, год основания ГУЛАГа, ни разу не реформировалось. Передавали из МВД в Минюст, собственно, это все реформы. Сделать это, я думаю, не так сложно. А вот почему это не делается, у меня есть своя собственная версия, все-таки, чтобы боялись. Чтобы боялись попасть в тюрьму, чтобы боялись не давать показания, чтобы вообще боялись. И вы же сами знаете, этот страх, он такой самопроизводящийся. И государство довольно много делает для того, чтобы мы боялись. Я... По поводу пыток скажу сначала, да, что с этим делать, как это происходит. Проблема заключается в том, что это не самый, наверное, будет лучший для нас всех выход, но приходится понимать психологию людей, которые пытают, и для чего они это делают. Тут очень как бы понятно, что проще всего сказать, что с ними невозможно говорить и что-то делать, но тем не менее. Проблема заключается в том, что они пытки считают естественным продолжением своей работы. Это, если мы говорим сейчас про конкретику, вот уровень МВД. В чем проблема пыток на уровне МВД? В том, что пытки – самый эффективный способ раскрыть преступление в первые сутки или двое. Ну, вот очень многие дела именно таким образом и уходят в суд, и вообще раскрываются. Почему? Мы нашли человека, опера думают, ну, наверное, он. Так, он не сознается, искать лишние улики, что нам делать, больше нечего. Или там проводить какие-то экспертизы, кого-то искать. Нет, мы просто выбьем у него показания, и все. Часть работы такая. Наиболее простой путь повышения... А это показывают в сериалах ментовских. Ну, там, кстати, «Ментовские войны 8-4-5», «Улица разбитых фонарей» и все разные продолжения. То есть это же показывается в сериалах как некоторая норма. И проблема нормы заключается в том, что в целом вот эти люди, которые говорят про пытки, да, и относятся, они как считают? Слушайте, ну они же это сделали. Ну они же это сделали, скорее всего. Ну там, да, мы просто для понимания основные пытки мы с вами не видим. И они не попадают часто ни в медиа, ни в поле нашего зрения очень часто. Потому что это какие-то бытовые истории, какие-нибудь кражи. Там, не знаю, мы довольно часто пишем про Забайкалье, классический пример. Человек там украл 10 литров мазута, его там несколько там, дней могут после этого пытать. Просто это такой способ работы, как и в СИН. Я про поводу пыток в СИН. Они же тоже считают этой частью своей работы. Вот в чем ужас. Пытки, они не берутся не потому, что там, конечно, какой-то части и нравится пытать. Это безусловно. Там есть садисты, есть люди, которые получают это удовольствие. Но их не большинство. Большая часть считает это просто частью воспитательной работы, частью поддержания дисциплины. Вот они считают, что это вот, ну, такая не самая приятная, наверное, для них, но просто часть работы. И к этому надо относиться как просто к части работы. Ну, это же преступники. А вы что, хотите, чтобы они вышли на свободу и там как угодно себя вели? Тут такая тюрьма. Вот так вот мы исправляем, мы поддержим дисциплину. Пытаем же мы не просто так, а пытаем тех, кто там неправильно себя ведет. Давайте, может быть, сформулируем, что такое пытки. Вот, да, пытки – это когда бьют, это когда, вот, как с Ярославской колонии, значит, когда человека все время сажают в ШИЗО, когда его систематически бьют, не дают ему есть, когда, значит, с этими бутылками происходит история. Это физическое обязательно насилие? Или это, может быть, перевели в камеру там некурящего человека с курильщиками, и там камера четырехместная, их 11, и спать в очередь. Или не дали свидания. Или вот что можно сформулировать, что такое пытки? Ты так на меня посмотрела, что дурочка, не знаешь. Я этим летом снимала большой фильм про тюремную систему Украины. И... Там идут реформы, там идут серьезные реформы, они сделали много ошибок, много интересного, много хорошего. И эта тюремная система, она очень открыта. СИЗО там в ужасном состоянии, не могу сказать, что, в общем, как худшее из наших СИЗО. Проблема в том, что 60% уходит после приговора, но СИЗО переполнено. В зонах все нормально, в СИЗО ужас, что они показывают с большим удовольствием. Я спросила, зачем они мне это показывают, я снимаю то, что мы не привыкли видеть. Они сказали, понимаешь, вот условия содержания в СИЗО приравниваются к пыточным в наших СИЗО. Здесь плесень, а это пытки. Здесь плохое освещение, а это пытки. Здесь плохие санитарно-гигиенические условия, а это пытки. Здесь курят, а это пытка. Это все Европейский суд по правам человека признает пыткой. И в Конституции каждой демократической страны запрет на пытки существует, единственный запрет в Конституции. Я спросила, зачем? Зачем тогда вы это показываете мне, что у вас здесь пыточные условия содержания? Затем, что мы хотим, чтобы как можно больше процессов выиграли люди, которые здесь сидят, в ЕСПЧ. Я говорю, зачем? Зачем? Чтобы мы могли это изменить. Потому что денег нет, финансирования нет. Есть помощь Евросоюза, которые с удовольствием принимают, но они хотят строить новые тюрьмы, а это дорого, нужно больше денег. Они просто фиксируют пытки, все время фиксируют сами у себя пытки, вплоть до того, что нет, недостаточно освещено, там, не знаю, чтобы книжки читать, мало света. Это все пытки. Есть ПЧ, это все признает пытками. И, кстати, сказать по поводу того, что ты говорила, Кать, по поводу того, что многие считают пытки нормальным. Есть такой заместитель директора ФСИН, Валерий Максименко. Он тут не так давно очень огниво прокомментировал пытки в Ярославской области, когда пытали осужденного Евгения Макарова, вот эти знаменитые кадры, которые вы видели. Он замечательно сказал. Говорит, зато после этого, в течение полутора лет, он ни разу не нарушил режим. И ничего, никто не возмутился, и он прекрасно до сих пор работает и рассказывает нам о новых прелестях ФСИН. Вот совсем недавно он же заявил, что в Тимирязевской академии они разработали нормы питания для заключенных. Да, ну, в Тимирязевской академии, где они изучают человека, где изучают баранов, да, не людей. Сергей? Да, но я просто все-таки, да... Действительно, тут можно много рассуждать про то, что именно пытки. И пыткам очень многое относится, на самом деле, из того, что происходит. Но тут как бы все равно хочется немножко разделять эти вещи в России, потому что я считаю, что действительно все пытки, в том числе, когда там в четырехместной камере 6 человек и все прочее, но все равно внутри есть некое внутреннее понимание, что там это просто там пыточные условия содержания. Но в России все больше пыток в таком самом жесткой форме, по крайней мере, мы все больше знаем о пытках в самой жесткой форме. В жесткой форме, да, я все-таки хотел бы отделить от условий содержания пыточных, а в жесткой форме это конкретное физическое насилие, которое применяется для каких-то своих целей. Чаще всего это дача показаний признательных, и все, что вокруг, то есть дача показаний, отказ от адвокатов, отказ от, часто, да, вот по пензенскому делу, это отказ от своих прежних показаний по пыткам, то есть конкретное физическое насилие, применяемое профессионально, применяемое для того, чтобы это очень рационально. Я вот хочу еще раз подчеркнуть, не надо думать, что это какие-то очень сильные эмоциональные решения. Это крайне эмоциональный, это крайне рациональный тип поведения. Это один из инструментов работы системы. Конечно, мало того, 100% об этом знает руководство всего, и ФСИН, и МВД, и всех этих органов абсолютно. Мало того, судя по их реакции, они тоже считают это нормой. И вот это надо хорошо понимать. То есть, в принципе, речь идет о поддержке таких методов со стороны всех силовых структур. Никто никогда по-настоящему не признался, что необходимо с этим бороться, даже ФСИН. Главные же претензии, знаете, какие по пыткам у них, наверное, обращали на это внимание. Главные претензии не то, что пытали, а то, что об этом стало известно и скандал по этому поводу. Вот в чем проблема. У меня тогда такой вопрос. Вот все правозащитники, с которыми я разговаривала, чтобы подготовиться к нашему диалогу, говорили о том, что примерно до 2004 года государственные средства массовой информации и вообще журналисты много, часто, систематически писали о произволе, который творится и в системе ФСИН, и в МВДшной системе, и везде. Где-то с 2004 года по настоящий момент, по разным оценкам, произошло какое-то затишье. Ну, то есть до прошлого, позапрошлого года. И такое ощущение, что то ли, значит, в системе все наладилось, то ли с пытками мы всех победили. И сейчас вдруг там в связи с Ярославским делом, я не говорю сейчас про медиазону, да, я говорю про общий фон. Вдруг в связи с Ярославским делом такой случился всплеск, как будто бы все случайно опять узнали, что у нас есть пытки. Замечали ли вы такую штуку? С чем это связано, такой провал во внимании средств массовой информации? Почему? Или это государство хочет каким-то образом замолчать проблему, или журналисты потеряли интерес? Отличный вопрос. Действительно, какое-то очень долгое время пытки были. Пытки были, никуда не девались. Если набрать в YouTube «Россия, тюрьма, пытки, избиения», вывалится сотни видео. И Это кадры и давних лет, и прошлого года, и позапрошлого года. И это будет большая-большая география. Но в какой-то момент, я бы сказала, бы произошло такое притупление. И сколько раз я слышала, сколько можно пропытки? Вчера пропытки, позавчера пропытки, сегодня пропытки, завтра пропытки. Ну, хватит. Ну, за другая тема, сколько про это можно. Я думаю, что в этом году произошел довольно серьезный толчок в реакции публики на пытки. Мне очень понравилось, что вообще реакция общества на это ярославское видео была единодушной. Левые, правые, консерваторы, путинцы, запутинцы, пропутинцы, крымнаш, не крымнаш. Программа «Вести». Абсолютно все сказали, что этого быть не должно. То есть здесь было абсолютно полное единение мнений. И даже когда Валентина Ивановна Матвиенко сообщила, что СИД должен быть разделен на два ведомства, да, охранное и гражданское, ну, тут оставалось только сказать браво. Дорогая Валентина Ивановна прямо разумные слова сказала. И вдруг все затихло. Все затихло. Собственно, директор ФСИН, господин Корниенко, человек Патрушева, бывший фельдъегерь, отбил эту атаку в очередной раз. Посмотрим, что будет дальше. Но я уверена, что этот ярославский кейс, который в августе, в начале августа был опубликован, я немножко знаю его историю, предысторию, над ним работали полтора года. Полтора года работали над этим кейсом юристы, журналисты, осужденные снаружи и уже освободившиеся. Это первый правозащитный кейс, первый, который сделан с холодным носом. С очень холодным носом и очень тщательно выверенный. Это идеальный юридический кейс, а не так, как это было обычно. Опубликовали, поорали, побежали дальше. И поэтому этот идеальный юридический кейс, он был подхвачен и в парламентской ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ, в ООН, потому что к нему было не придраться, он был абсолютно отпротоколирован, зафиксирован идеальным образом. Ну, значит, таковы особенности нашей правозащиты. Конечно, наша российская правозащита – это большая самодеятельность, разумеется, и она давно такой была, и партизанским отрядом в лучшем случае. И вот все-таки впервые правозащита выдала именно профессиональный кейс. Я все-таки тут не хотел бы уточнить. Мне кажется, тут довольно важный, слышно, да, меня? Да. Довольно важный момент связан с видео. Само по себе видео тут сыграло колоссальную роль. При том, что в суде видео не является доказательством обычно. Это да, безусловно. Но именно очень большую роль сыграло видео. В том смысле, что ну тут нельзя отрицать. Дело в том, что позицию, как реагируют сотрудники полиции, там сотрудники ФСИН, они всегда реагируют одинаково. Ничего не было, слова против слов, да, упал, подскользнулся, сам ударился. Реакция всегда такая. Просто здесь эта реакция была невозможна. Во всех других случаях она, к сожалению, была возможна. И постоянно говорить одно и то же, ну, то есть, ну и что? Докажите, да, вот, то есть, вот к этому видео нельзя было сказать, докажите, что были пытки. Ну, то есть, мне кажется, видео повлияло. А по поводу внимания, я все-таки не совсем соглашусь с таким тезисом. Хочу напомнить, например, историю про пытки в Казани, про ОВД Дальний. Там тоже была довольно громкая история, было громкое судебное разбирательство, полицейские отнюдь не собирались сразу сдаваться. Была прям большая история. Федеральный канал, кстати говоря, об этом писали и это говорили. Трехлетний, да? Нет, 2011 год, уже много времени прошло. Да. Но просто... 2010-2011, по-моему, все-таки. Да. Ну, 10-11, могу ошибиться, видите, не могу даже я сказать точный год. Но история прошла, быстро они забыли. Кстати говоря, полицейские пытались через год, через 20, через несколько лет съехать с этой темы. И опять же, потому что не было видео конкретных материалов. Ну, всегда на своем уровне можно говорить, ну, вот это классическая формула. Да нет, это они сами подскользнулись, вот эти вот классические примеры. Так что здесь, по-моему, все-таки главной вещью было видео, И вот к этому видео просто невозможно возразить. Поверьте, я довольно, наверное, грустную вещь скажу, но о ближайших пытках, которых мы узнаем, но по которым не будет видео, а, не будет такого резонанса, б, вот этот будет тезис, а вы нам докажите. Проблема заключается в том, что пытки приходится доказывать тем, кто подвергся этим пыткам, и их адвокатам и правозащитникам. Хотя вроде как должно быть несколько наоборот. Я с тобой снова не соглашусь. Скажите, пожалуйста, кто из вас слышал и знает, ну, кроме Саши, которую я здесь вижу, кто из вас слышал и знает про историю пыток в Ингушетии? Вот, вот. Это потрясающая история медиазоны, которая очень здорово сделана. Это фантастическая история, что она вообще случилась. И был суд, и люди наказаны, но посмотрите, мы о ней не знаем, несмотря на все наши усилия. Усилия, прежде всего, медиазоны. Пользуясь случаем, когда вернетесь домой, прочтите на медиазоне историю про пытки в Ингушетии и пожертвуйте медиазоне 100 рублей в месяц, потому что у них плохо с деньгами. Продолжайте, пожалуйста. Тем не менее, да, вот этот случай, он доказан. Вы популярнейшее издание. Вы много писали. Видео нет. Да, но смотри, пытки доказаны. А ну и что, как бы, для обычных людей? Ну, пытки доказаны, ну окей, плохо поступили. Эмоциональной вот этой реакции, что мы посмотрели на пытки и сказали, так нельзя, этого нет. А я могу тебя попросить рассказать эту историю про женщину, которую пытали? Просто послушайте и почитайте. Это очень сильная история, которая раскопала медиазону. Ну, рассказать? Там, да, там... А, ну про женщину, ну... Да, там совершенно страшная история, действительно, в Ингушетии, там был и есть центр Э, причем, знаете, вот мы здесь, да, в России, в Питере, как так и говорят. В Питере центр Э очень популярен. Да, безусловно, но, безусловно, это понятно, но он занимается здесь классическими, да, политическими делами связанными. Так вот, интересный нюанс. В Ингушетии центр Э, во-первых, называют исключительно ЦПЭ, то есть это у нас, да, эшники, или центр Э, а в Ингушетии он называется исключительно ЦПЭ. И самая важная деталь, если у нас он занимается, ну, в той или иной мере политическими делами, в Ингушетии он тоже занимается политическими делами, радикальными, исламистами и всеми прочими, но поскольку он занимается такими делами, и работа, правда, ну, довольно стрёмная для них, потому что, ну, они там неформально примерно пытаются объяснить, что мы там дома не можем жить больше месяца, потому что очень опасно. Так вот, этот центр стал при прошлом руководстве таким исполнителем по всем грязным делам в республике. Для понимания, история, которую просила меня Ольга рассказать, она связана не с политическим делом. Там были пытки людей, которых подозревали в разбое. Бытовуха. Никак не центр Э, никак не ЦПЭ. Но поскольку у них репутация людей, которые сделают что угодно, выбьют из кого угодно показания, им показали подозреваемых, они их привезли в свой отдел и реально пытали. Там была совершенно страшная история, потому что забрали и мужа, и жену. Их пытали в параллельных кабинетах, одевали там мешок на голову, били электрошоком. И это продолжалось несколько часов. И это продолжалось несколько часов и привело к тому, что они немножко не рассчитали. Долго держали пакет на мужчине, и он умер в соседнем кабинете. Но самая страшная история была, когда она мне это рассказывала в горном ауле, там в полутора часах езды от Магаса, от Назрани, и говорила, что, вы знаете, а они... вот что-то случилось, я услышала, что больше нет шума, и минут через 10-15 они ко мне заходят и говорят, все-все, нормально, все, больше пытать мы тебя не будем. Слушай, а вот кольцо вот у тебя... А давай мы снимем кольцо, оно там нам нужно в качестве доказательств. Ну, что ей делать, сопротивляться, да, мужчинам? Они снимают с нее кольцо, заходят еще через пару минут и говорят, слушай, а теперь выпей 200 грамм водки. Она говорит, ну я не пью, я мусульманка, я не могу. И они ей заливают насильно водку и уходят. Она сама не совсем понимает, что происходит. А я вот думаю, они ушли совещаться, что делать с ней. Пьяная, без кольца, муж погиб, и вот они, говорят, минут 30 их не было. Они, вот эти 30 минут, я понимаю, что они обсуждали, убивать ее или нет тоже. 30 минут вот эти она сидела, ждала, и в итоге решили, что все-таки, наверное, видеокамера, много свидетелей, и ее отпустили. Вот она, кстати, с трудом вообще все это пережила, безусловно, все эти пытки. Но я понимаю, что 30 минут у нее в жизни было, когда решалась ее судьба. Вот этими людьми, которые ушли, которых в итоге посадили. Знаете, за что их посадили? Думаете, за пытки? На чем их взяли? А я расскажу, это тоже показательный момент. О пытках знали. Мало того, завели уголовное дело на неустановленных лиц. А задержали их по одной простой причине. Потому что параллельно, кроме пыток и грязных дел, они еще занимались вымогательством в республике. И наехали на человека, на которого наезжать было не надо. Он нашел выход на федеральных ФСБшников, которые вдруг нашлись для себя хороший случай задержать высокопоставленных силовиков. Ну, так совпало. Там была борьба с коррупцией. Извините, пожалуйста, можно пойти? В стране. То есть сначала их взяли по истории с вымогательством у влиятельного человека в республике, а потом уже подняли пытки. Если бы не было этого эпизода с вымогательством, я не уверен, что эти пытки были бы раскрыты. Это примерно как все работает, к сожалению. Это история про то, как все работает в России с правоохранительной системой. Как вы считаете, в какого конца нужно начинать? То есть, с одной стороны, все время говорят, и Оля Стивова начала о реформе ФСИН, о реформе правоохранительных органов. Но как можно реформировать правоохранительные органы, если в целом общество не очень понимает, что такое пытки? Вот как человек должен, что нужно рассказать человеку обыкновенному, чтобы он понимал, что то, что с ним происходит, это не как в кино, а это пытки. Что сейчас в данный момент нарушаются его права. Ведь люди, мне кажется, не всегда это знают. И они не всегда обращаются к вам или к вам за помощью. Они думают, что все, что с ними происходит, это, ну, вот они попали вот в этот жуткий мир, и теперь так будет. Тут очень трудно как-то, да, сразу отвечать, и да, какое-то мнение есть. Это, мне кажется, сложный вопрос. Но мне кажется, любая реформа и любое реформирование – это вопрос политической воли руководства. Исключительно. Мало того, я тут, может быть, выскажу не самую популярную позицию. Я считаю, можно обойтись и без кардинального реформирования, но не надо все разрушать. Вопрос политической воли. У нас главная проблема, что руководство силовых структур считает пытки частью важной работы, которая облегчает раскрываемость, статистику, укрепляет порядок, если говорить о колониях. Там пытать даже, это не очень рациональный момент в смысле раскрытых дел. У МВД более рациональное объяснение пыток. Мы берем, человека пытаем. В колониях немножко другая история, но тоже рациональная. А история о том, что должен быть порядок. Мы таким образом, причем этот порядок может быть не реакцией на что-то произошедшее, а такой профилактическими пытками, простите. Мы над вами будем издеваться, чтобы вы тут на будущее не бузили и права свои не отстаивали. И опять же, по-моему, я слишком много сказал, но мы опять, во-первых, знаем о части пыток, а это первое. Я это и сказал. Второй момент очень важный, хочу вам сказать, что в колониях чаще пытки исходят не от сотрудников СИН, а сотрудники СИН устраивают такую систему, когда они как будто бы ни при чем. Да, это как раз то, о чем я хотела сказать. Когда в колониях заключенные пытают заключенных совершенно самостоятельно, добровольно, с песней. Но это часть, я бы сказала так, общественного договора. Что нужно руководству колонии? Чтобы на них не жаловались, чтобы не писали в прокуратуру, чтобы не вызывали проверок, чтобы ничего не выходило за пределы колонии, никаких слухов, никакой информации. Это так закрытая, в общем, территория, чтобы она закрылась еще больше, чтобы не жаловались родственникам. Как это обеспечить? Да, в общем, никак, да. Есть один вариант навести порядок, да, но это понятно, мы фантастику не рассматриваем. И второй вариант – сделать так, чтобы никто не жаловался. Каким образом? Да, в любой зоне есть блаткомитет. Ну, то есть вы слышали, там, смотрящие за зоной, там, вор в законе. То есть какие-то люди, которые от криминального мира как бы наводят свои порядки. И, соответственно, руководство зоны вступает в переговоры с блаткомитетом и говорит: блаткомитет, а там последи, чтобы никто не жаловался. Там будут жалобы, сам знаешь, как разбираться. И Блаткомитет устраивает жалобщикам веселую жизнь. Да? Это пытки, это избиение, это сразу, когда приходит этап, рассказ, кто в зоне хозяин. Все это делается с помощью блатных. Зачем они это делают? Любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Да? Соответственно, начальство смотрит сквозь пальцы на то, что Блаткомитет снабжают наркотиками, мобильными телефонами, спиртным, ну и когда нужно, там, я не знаю, девочки, мальчики. Это такая взаимовыгодная сделка. Поэтому, когда сейчас говорят, там, красные зоны, черные зоны, зеленые сейчас зоны появляются. Зеленые это какие? Исламские. Исламские. Да, где... Говорят, хорошие. Очень. Да, это абсолютно отдельная тяжелая тема. Мы сейчас к ней как раз переходим. Но красных, черных уже не существует, потому что, в общем, везде есть смычка города с деревней, блатных с милиционерами, с красным, черным, с красным. Да, социальные близкие, обратите внимание, я, честно говоря, не знаю, курица или яйцо. Это идет от зон наверх или сверху на зоны, да, но ведь то же самое. Когда мы слышим про Шакро Молодого и его прекрасные романы с ГСУ, с Следственным комитетом, да, это же то же самое. Ну и еще выше, да, мы тоже понимаем и читаем про, например, там, про какую-нибудь Малышевскую Тамбовскую группировку, там Гена Петров, Трабер, Греф, Бастрыкин. Подожди, мы читаем и смотрим видео про цеповяза, который ест там этих крабов, икру или что он там ест. Это другая тема. Это другая тема совсем. Ну, в общем, эта смычка, она есть и там, она есть и здесь. Да, это такая большая часть. Но это народная волна возмущения должна заставить их там что-то делать. Это люди должны сбунтоваться, или это все-таки удобнее, когда государство принимает решение? Вот Сережа считает, что удобнее, когда государство, а ты как считаешь? Кто должен начать реформировать? Вот вы должны объяснить все людям, и люди, поняв, что у них есть право сопротивляться пыткам, не быть пытаемыми и так далее, должны возмутиться и не дать себя пытать. Или это государство должно дойти до этой светлой мысли и осуществить реформу? Я как человек, который год изучает немецкий, протестую против слова «должны» в твоей фразе. Да? Там есть в немецком языке, там есть, не знаю, 18 вариантов слова «должны», и я хотела бы уточнить твой оттенок. Да? К сожалению, в русском языке это невозможно уточнить оттенок слова «должны». Нет. Здесь, конечно, никто ничего никому не должен. Ни государство, ни общество, ничего. Я думаю, что вообще пытки победить легко и просто, в принципе, любым движением нашего организма. Государственным ли или общественным. Просто надо как-то осознанно к этому отнестись. Мой любимый и самый, мне кажется, простой вариант – отменить зоны БС. Зоны БС – это зона для безопасного содержания бывших сотрудников. То есть, когда сажают прокурора, судью, полицейского, таможенника, ГИБДДшника, да, судью, их сажают в отдельные зоны, и считается, что их нельзя содержать вместе со всеми остальными. Простите, а бизнесменов можно, а писателей можно, а педофилов можно, насильников можно, а террористов можно? Почему бывших сотрудников надо в отдельные сажать зоны? Сидели бы вместе со всеми. Я думаю, что тогда бы и пыток было бы меньше. Когда каждый бы думал, что встретиться завтра с тем, кого он сегодня пытает, я думаю, это решило бы многие проблемы. А я, кстати, не соглашусь. Я боюсь, это не решило бы проблемы. Стратегически эти люди все-таки не думают. Для них важнее раскрыть дело, посмотреть на статистику, там, отчитаться перед начальством, чем подумать, что у них там случится через 5 лет. Я боюсь, это красиво, но не сильно повлияет, к сожалению. Ну, это один из 105 способов, да, борьбы с пытками. Вот этот просто простой. Он простой. Давайте попробуем и посмотрим, прав ты или права я. А сколько на сегодняшний день в России людей содержится в местах лишения свободы? 602 тысячи. Сколько находится в следственных изоляторах? 1100. Да? У нас, мало того, один из самых низких уровней по заключенным, между прочим. А почему складывается тогда ощущение, что как будто бы вот как будто бы все сидят, да, и, кстати, вот я не знаю, есть ли в мировой практике прецеденты изданию «Медиазона»? То есть вот целая СМИ огромной страны, которая с утра до вечера освещает то, что происходит в зоне или в приближении к зоне. То есть те, кто на пути в зону и в зоне. Я знаю целый канал, американский такой, мне он очень нравится. Как называется? Да, да, просто да. Вопрос, каналы, да. Вопрос, а почему складывается такое ощущение? Это же не то, что я интересуюсь только этим. Я много чем интересуюсь. Не-не, складывается такое ощущение, потому что мы 4 года назад запускались, мы, в общем, говорили, что просто в России нет реальной политики и других каких-то тем, а все проблемы принято решать через суд и потом через отправление людей в колонию. Но это же везде, на любом уровне мы это видим. Причем сначала мы расправляемся с политическими оппонентами, а потом доходим до своих, как, условно говоря, в деле Улюкаева примерно. Но это же самый простой способ, уголовное дело. И сейчас мы видим на примере Кирилла Серебренникова. Это самый простой способ разобраться с неугодными. Через уголовное дело, а потом через тюрьму. Простой, испытанный, надежный, обкатанный. Мы там не ошибемся, не надо длинные публикации, не надо большие материалы. Есть следователь, есть накатанная дорога, где суд у нас абсолютно силовое ведомство. Вот этот же огромный миф про разделение властей, суд сейчас в России необходимо отнести к силовым ведомствам. Потому что суда нет, и это большая проблема. Я долго думала, как же мы будем со Смирновым дискутировать, потому что нам не о чем дискутировать. Оказалось, есть чего. У нас вот просто никакое не силовое ведомство. Суд – это секретарское ведомство, которое оформляет решение. И ничего в нем силового нет. Там сидит несчастная, избожденная женщина с тяжелой личной жизнью в пыльной хламиде, и две такие же ее там секретарь и помощник – будущие судьбы, но без всяких перспектив в развитии, ничего не читавшие, не знающие, не слушавшие, и вряд ли куда-нибудь, они когда-нибудь поедут, я не знаю, в Шамбалу. И они умерли до того, как еще родились, да? И все их существование, вся их функция – это оформить решение следователя, прокурора, ФСБ более или менее внятно или менее внятно все равно. Никто это не будет править, потому что отмена приговора – это довольно большой скандал, и обычно это не косяк судьи, а где-то наверху сошлись в косяк звезды. Больше никак. И совершенно понятно, что судью за это пожурят, что там что-то она там рыбу заворачивала не там в протокол. Но все понимают прекрасно, что она могла заворачивать рыбу куда угодно, просто вот так получилось. Поэтому какое оно силовое ведомство? Это несчастные тетки-оформители. Я все-таки немножко не соглашусь. Я считаю, что у суда достаточно влияния и достаточно возможностей часто бывает, потому что там довольно много судов. То есть есть дела, которые все-таки решаются в суде? Нет, какие-то дела решаются. Та же Ольга Егорова в Москве, это человек, который принимает решение. Это другой уровень. Это другой уровень. И руководитель силовой структуры, я все-таки хочу сказать. Знаете, мы это очень о грустном, это вообще, конечно, мы можем тут продолжать. Я некоторого оптимизма все-таки хочу придать нашим пыткам и нашей беседе. Вы знаете, надо не то чтобы отдать должное, но зафиксировать это. Все-таки есть понимание даже у власти, к которой мы там критически относимся и все прочее, что все-таки с теми же судами не идеально, мягко говоря. Как это понимание формулируется? Я сейчас объясню. И мы видим сейчас один из шагов, который был сделан. Немного, несмотря на сокращение количества присяжных, там теперь у нас 6 присяжных или 8, в зависимости от судов, зато есть важное решение о передаче части статей в суд присяжных. Если вы обратили внимание, уже пошли оправдательные приговоры. Уже пошли оправдательные приговоры, а передача дел в суд присяжных – это вообще очень неплохая перспектива будущего. То, что, я понимаю, что тут можно с иронией относиться. Я, кстати, опасаюсь, что они быстро свернут это все. Но сейчас это неплохо, что передали там, убийство опять вернули. Вернули статью о 4-й части 111-й нанесение тяжких. То есть есть уже оправдание. Есть уже оправдание. Это хороший знак. И это довольно важный знак, что даже в судейском корпусе люди, да, влияющие на суды, понимают, что все-таки не идеально. Но не должно быть у нас 99,9 приговоров, да, о виновности. Но это невозможно. У нас же, да, меньше процента оправдательных приговоров. Меньше процента, точно. Сейчас, меньше половины процента. Меньше полпроцента. 0,47, по-моему, было. 0,2. Да, но сейчас, я думаю, процент увеличится за счет судов присяжных. Мало того, по громким делам уже есть оправдательные приговоры. Кстати, в Питере очень громкий оправдательный приговор здесь у вас. Очень громкий оправдательный какой? Приговор по так называемой банде Лося, ОПГ 90-х. Там просто по куче статей, в том числе по 210-й, людей оправдали. Это невероятно абсолютно. А знаете, почему так происходит? А потому что следователи совершенно разучились работать. Прокуроры разучились работать. А не надо. Не надо работать. Не надо никому ничего доказывать. Вот что важно. Опять с тобой не соглашусь. Давайте вспомним дело физика Данилова, который отсидел 10 лет. Дважды оправдан судом присяжных. Два раза. И два раза суд присяжных. Все, ты не можешь отменять это решение. Все равно два раза было отменено. И сколько мы знаем таких случаев, когда все равно после оправдания судом присяжных все равно человека сажают. Особенно по террористическим делам. Это правда. Хизбут Тахрир. Суды присяжных, особенно раньше, оправдывали людей довольно серьезно. Много. Но, насколько я знаю, все приговоры, которые входят в статистику как оправдание, эти самые 0,2% – это оправдание. А то, что человек сидит, это уже другой процент. Да? Поэтому сколько на самом деле из 0,2, я не знаю. Я думаю, что… Но мне даже неудобно говорить, что 6 присяжных – это не суд присяжных. Это... Ну хорошо, пусть будет 6 присяжных, окей, пусть хоть 2 присяжных будет. Посмотрим, стоят ли решения. Я вот как раз поспорю, довольно важный знак, что дела подчеркнуто бытовые. Они не носят политический характер, и статьи, которые пока не носят политический характер. Посмотрим, мне кажется, тут оправданий будет больше, и на высших инстанциях они действительно, я думаю, оправдательные приговоры стоят. Но это мой прогноз. Мне кажется, это попытка важная именно на бытовых делах, дать понять следователям, дать понять прокуратуре, что вы давайте хоть немного изменяйтесь. Нельзя уж так позорно все делать. Нельзя совершенно позорно и вести и следствие, и что-то, как бы, ну давайте уж немного работать. Уж совсем все превратилось в ад. Мне кажется, это такой важный для них знак, и поэтому дела бытовые, а не подчеркнуто политические. Вот почему такая прекрасная медиазона. Потому что главный редактор – идеалист и романтик. Ну как может кто дать понять следствию и прокуратуре, что вы плохо работаете, вы там надоели? Когда мы же все прекрасно понимаем, что жена – судья, муж – прокурор, сын – следователь – это абсолютно самая распространенная история вообще в нашей стране. И ничего другого быть не может. Ну как ты себе представляешь… И вот она жарит котлеты вечером и говорит: ну ты меня достал, ну ты плохо работаешь, прокурор, а ты, следователь, что ты мне принес? Ну ты можешь себе это представить? Я сейчас попробую объяснить. Да, примерно я это могу представить, именно поэтому суд присяжных, пусть это 6 или 8 человек, я имею в виду задуман, по крайней мере, был так. И это действительно присяжно. И замучаются они с ними работать, если много дел начнут уходить в суд присяжных. Да, и не хватит даже, на самом деле, у них времени на работу. А от чего это зависит, как много дел начнут уходить в суд присяжных? А потому что серьезно расширили круг статей, которые сейчас попадают под суд присяжных. Ну, просто расширили. Хотя, конечно, безусловно, усеченный и тяжелый. Но проблема же еще в чем заключается? Что дел станет больше, а значит, ну, они постепенно научились работать с присяжными. Но будет все-таки, я надеюсь, по крайней мере, такое количество дел в суде присяжных и так много присяжных, что они просто не смогут по каждому делу целенаправленно работать с присяжными. Мало того, но мы же видим оправдательные приговоры. Есть совершенно потрясающий оправдательный приговор в Москве по делу Рихарда Соболева. Это вот, кстати говоря, человек, который, я не знаю, как назвать, человек, который 3 раза смог избежать уголовной ответственности по 3 громким делам. Это совершенно потрясающая история. Он первый раз был оправдан по делу неонацистов из Белых Волков. Второй раз он был оправдан, ну не оправдан, потому что он до суда не дошло. Он был последствием сел в СИЗО по болотному делу. И 3-й раз сейчас была у него статья убийства. И очень там явно мутное обвинение, ни на чем почти не основанное. Но тем не менее дошел до суда. Но поскольку был суд присяжных, Его сейчас выпустили. Я попробую все-таки предположить, что и многие из этих приговоров и этих вердиктов присяжных стоят и в высших инстанциях. А это будет так, поэтому мы отдадим присяжным. Хватит совещаться на кухне. Вы имеете в виду, что ваше совещание на кухне рано или поздно все-таки закончится. Постарайтесь на кухне говорить о делах, а не обсуждать, что вообще можно ничего не делать, пустые бумаги в суд отдавать, на пустых бумагах строить весь процесс. И прокурор отдает судье обвинительное заключение, просто для нее печатает. Мне кажется, это попытка все-таки сделать так, чтобы они более ответственно относились к своей работе. Но вывод, для чего это делается? Да чтобы меньше об этом было скандалов и писали. Логика примерно такая же. Ну, давайте чуть поменьше, чтобы об этом писали и скандалов было поменьше. Это примерно как во всем. Вы не пытаетесь, не потому что пытать плохо, а может слишком скандалы громкие. Раз в год в ноябре мы со Смирновым спорим. Я один раз уже проспорил, поэтому мне... В не самой лучшей ситуации. А что проспорил? Ящик вина проспорил. На чем? На Улюкаеве, что ли? Да, да, да. Ну, люди, вот я, кстати, искренне считал, что будет условный срок. И я считаю. Мы идеалисты. А мы сейчас не будем обсуждать текущие дела и делать ставки, потому что совсем как-то неприлично получается. Но смотрите, у нас получилась такая история. Значит, ввиду отсутствия институтов прессы, во всех громких делах там стадия войны компроматов пропускается. И человек сразу немедленно оказывается в суде. На решение судьи по громким делам кто обычно влияет? Это вопрос, который задает себе, ну, в общем, каждый, кто следит за разными громкими делами. Там от дела Титиева до дела Дмитриева, от дела Серебренникова до дела Никиты Белых, то есть на кого угодно. Кто влияет на решение суда? Если мы все понимаем, что, ну вот, ну, по крайней мере, котлеты. Не судья. Судья это талантливо или менее талантливо оформляет. Более того, умение судьи заключается в том, чтобы угадывать желание начальства. То есть, я вас уверяю, очень мало кто звонит судье и говорит: Марья Ивановна, пожалуйста, Сидорову 5 лет, а Рабиновичу 8. То есть ты хочешь сказать, что по делу Улюкаева никто никому не звонил? Вполне возможно, что нет. Потому что, например, я пытаюсь поставиться на место судьи, вот ко мне приходит в суд такой Сечин, свидетельствовать против Улюкаева. Ну я что? Мне надо политически разбираться, будучи судьей. Конечно, да? Конечно. Если вдруг что-нибудь, мне объяснят старшие товарищи. Вы знаете, у нас абсолютно официально, когда судья поступает на работу, когда его документы идут в администрацию президента на назначение, он уже в этот период, любой судья, дает расписку согласия, что его будут слушать, там особый статус, то есть он идет под разработку ФСБ. Он прекрасно все это знает, что у него лежит там папочка на него или на нее. И прекрасно знает своего куратора, который, если что, придет выпить чаю. Никто, я вас уверяю, там, я думаю, что Ольга Егорова будет звонить судье Пупкину в исключительных случаях, когда там судья Пупкина уже находится на грани, там, я не знаю, нервного срыва или увольнения, или чего-то еще. А так все понимают прекрасно сами. Если нет, товарищи поправят. Ну, опять тут могу немного поспорить. Я считаю, что по каким-то резонансным делам судьи, конечно, безусловно, пытаются угадывать, но иногда наверняка есть некое общее мнение, и доносят общее мнение. Я лично думаю, что я допускаю, что Улюкаева и сама приняла, но скорее склоняюсь к тому, что нет. По крайней мере, часто мы... Да, ну, у нас же нет информации. Проблема заключается в полной непрозрачности этой системы, как принимаются решения. Они нам 100 раз скажут, что это самостоятельное решение и все прочее. Но по каким-то деталям часто ты должен судить по деталям, по каким-то... Каким образом принимаются решения? Ну, разные. Я могу судить по мере пресечения. По мере пресечения... Знаете, когда вот есть одна мера пресечения, она постоянно одинаковая, ну, например, по 6 мая, классический пример, всех по уличным акциям надо отправлять под арест. А потом раз, и какой-то сбой. Ну, нет ареста. А потом оказывается, что сбой связан там с отсутствием на месте председателя суда, этот сбой. Раз так, есть у судьи возможность какое-то другое решение принять? Вряд ли он делает это сам. Скорее, он с кем-то советуется из вышестоящих. Потому что если бы он угадывал, он бы так не рисковал. Я к этому. Тут есть как бы судья, они же тоже карьеристы, безусловно, и боятся попасть под санкции, под что-то еще. Так что я допускаю, что все-таки совещаются они, причем гораздо чаще, чем нам кажется. Хотя, конечно, частично и угадываю. Я напомню... Знаете, у них там в Телеграме есть чатик. Не сомневаюсь, именно в Телеграме у них чат есть. Чатик, да? Там, и типа, и да. Уж там-таму и прочим отечественным мессенджерам и эти люди не доверяют точно. Ну, они знают, что... Я напомню одну историю, прежде всего, как тебе. История случилась много ли уже лет назад. Судили хорошего парня, один из первых обвиненных в педофилии. Может быть, помните, такое было громкое дело, когда девочка рисовала кота с высоко поднятым хвостом, и экспертиза сказала, что, конечно, раз у кота поднят хвост, значит, девочка, конечно, видела эрегированный фаллос, безусловно. И, ну, я пыталась не сказать фамилию, ты сама сказала. И ему дали 13 лет, совершенно чудовищное было совершенно обвинение, чудовищная была доказательная база. И глава Мосгорсуда Ольга Егорова комментирует это дело, которое на следующий день должно было рассматриваться у нее в Мосгорсуде, в более высокой инстанции. Сказала, что 13 лет этому негодяю, так это прямо мало, надо больше. И на следующий день было заседание суда, и срок скостили на 7 лет, что, в общем, в таких делах означает, в общем, оправдание. Там в высоких сферах был большой, я бы сказала, обменный процесс, и шли такие серьезные переговоры всех со всеми, и несмотря на то, что, в общем, этот парень был вполне себе простой, но он был... Наступил на ногу одному другому парню. Да, наступил на ногу другому парню. И Ольга Егорова, то есть я ни одну секунду не сомневаюсь, что ей позвонили, и решение было принято абсолютно другое, ей же. Хотя накануне она очень громко сказала, что 13 лет прямо вот совсем мало. Ну, кстати, касаясь этого дела, там же был огромный резонанс в прессе. Огромный просто резонанс в прессе. И этот человек имел большую поддержку журналистов и адвокатского сообщества, и Руси сидящих. На Ольгу Егорову это не произвело никакого впечатления. Вот как раз этот вопрос, у меня это мой последний вопрос. Смотрите, мы как раз сидели сегодня с Ольгой утром и обсуждая разные громкие дела. Говорю, ну, то есть вопрос в том, будет заключение судьи обвинительным или нет, он даже не обсуждался. Вопрос будет, срок условный или реальный, и сколько именно лет. То есть мы понимаем, что если человек попал в лапы системы, в бульдожью хватку, то он оттуда не выскользнет. Так получилось там, с Дмитриевым, так получилось с Титиевым и так далее. То есть даже если чуть-чуть подразжимаются, челюсти все равно смыкаются. Но есть и другие примеры. То есть есть примеры большой вовлеченности общества в процесс, как с делом нового величия, с не случившимся, но теперь опять повторно возобновившимся делом Мисюриной. Когда общественный большой резонанс или в широких слоях общества или в профессиональной сфере позволял человеку выскользнуть из лап системы. Светлана Давыдова. Светлана Давыдова, да. А насколько вы рассчитываете на то, что общество может, ну, вдохновиться идеями вот этого неправедного суда и спасти этих людей? Или это единичные случаи, и не надо из них тоже делать систему? Из них надо делать систему, из этих единичных случаев, конечно. Конечно, общество, ну, конечно, должно реагировать. Это влияет все-таки на это? Это влияет, это возможно, по крайней мере, мы все время должны пытаться. Конечно. И не просто пытаться, а приводить примеры. Я дополню вот к этим примерам. Суд, на который лично меня произвел, поскольку мы за ним пристально, наверное, следили. Может быть, самое большое впечатление и оправдательным приговором, это оправдательный приговор 4 из 5 фигурантам так называемого высотного дела. Вроде простая бытовая история. Вот как, ну да, потому что мы случайно взяли, это было понятно. Но насколько они долго сопротивлялись и не хотели отпускать. Там совершенно потрясающая была история внутренняя, когда... она совсем простая была. Ну, покрасили звезду в цвета украинского флага. Кто-то утром ехал, увидел, сфотографировал это быстро. Ну, представляете, как быстро распространяются такие фотографии. Насколько я понял, полиция сработала оперативно тут. И когда они приехали на место, они увидели фотографирующихся парашютистов. И такие, ну все. И наверняка пошли, доложили на самый верх, мы их взяли. Я думаю, в течение суток, двух или там трех стало понятно, что это не они. Но поскольку самому высокому начальству доложили, их довели до суда, прямо до суда, Один следователь уволился по делу, не захотел идти писать обвинительное. Дали другому. Я к тому, что, тем не менее, проблема заключается в том, что даже по самым простым вещам и по ошибкам они эти ошибки признавать не любят. И надо показывать вот не только, мне кажется, сам факт оправдательного приговора, но и показывать, каким образом это все может работать. Там, да, как в деле Мисюриной, как там не совсем понятно, как это сработало в деле Дмитриева, но то есть мы можем только предполагать, почему дело, почему оправдали, почему опять забрали. У меня, кстати, например, по этому делу много вопросов. Хоть, да, как человеку, который давно следит, но у меня прям не совсем понятно, что случилось. Я могу только предполагать. Обиделись. Это правда, но есть вопросы. Как это вы отменили оправдательный приговор? Это вообще вам, знаете, как, а не слишком ли вы рискуете, отменяя оправдательный приговор? Для этого у вас должны быть не просто железобетонные аргументы в сегодняшней системе понимания и нервы, а прям какая-то там, я не знаю, какая-то. И при том еще все-таки ты в Карелии по команде, явность сопротивления федералам. Это точно абсолютно. Мало того, я уверен, решение было принято по Дмитриеву изначально на таком высоком уровне, чтобы оспорить такой высокий уровень, надо иметь, ну, по крайней мере, для меня прям вопросы, как они решили, опять, что обиделись и все прочее, но чтобы оспорить такое решение, оправдательный приговор, это, ну, вот у меня прям вопросы, что у них были за аргументы такие. Ну, непонятно. Кстати, к вопросу о том, что даже мы не всегда понимаем, что происходит, какие есть внутренние движения. Мне кажется, не менее важно, помимо фактов, пытаться анализировать, что произошло и как произошло. Но согласись, правосудие это имеет очень небольшое отношение. К сожалению. Безусловно, но мне кажется, все равно важный вопрос – это часть всего суда. Но к правосудию, увы, это не имеет вообще никакого отношения. Мало того, вся судебная система не имеет к правосудию нашему никакого отношения. Но для того, чтобы понимать, как это работает, и пытаться каким-то образом этому противостоять, нужно за этим следить. Я вас призываю следить каким образом? Ну, быть информированными. И наша рекламная пауза. Помогайте, пожалуйста, Руси сидящие, потому что от суммы тюрьмы и всего остального не надо зарекаться. А 100 рублей в месяц, это даже как при самых скромных заработках от вас не убудет. И 100 рублей в месяц в медиазоне, там везде очень удобные подписки. Я и туда-сюда подписана. Ну, правда, ровно на эти 100 рублей. Уж извините. Владимирский проспект, дом 14. Да. Русь, сидящая в Питере. Подпишитесь, пожалуйста. Это как залог того, что они будут работать, и будут работать, они работают хорошо. Но для этого нужны деньги, платить журналистам, арендовать там какие-то помещения, камеры, компьютеры и так далее. Ну и трафик интернета. И командировки. Спасибо большое. Следующий диалог про пропаганду, как раз который освещается то, о чем мы сейчас говорили. Арина Бородина и Тамара Дельман. Вы подождите, вы сидите на своих местах. Сидите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.